Глава 9. Думаете, любая женщина будет счастлива, если за ней бегают мужчины? Я – нет. Особенно если эти мужчины бегут за мной явно не для того, чтобы взять автограф и обзавестись совместным магическим портретом на память. Сзади доносились громкие крики, впереди двумя рядами с узким проходом между ними теснились клетки с чудовищами. Пахло здесь отвратительно, специфическим звериным запахом, грязной соломой, тухлым мясом. Звери, завидев меня, заметались. Некоторые попытались достать меня когтистыми лапами. На миг меня посетила мысль, что можно было бы открыть клетки и выпустить монстров. Я ведь убегу, а поклонники моего таланта останутся, и им уже будет не до меня. Остановило меня лишь то, что при неудачном стечении обстоятельств чудовища разбредутся по городу. А я все еще не верила в то, что все люди в этом пристанище воров и убийц исключительно плохи. Отодвинув полог шатра, я выскочила на улицу. Неужели я снова дышу свежим, чистым воздухом? Отбежав немного, я оглянулась. Судя по тому, что я видела, народ возымел твердое намерение гнаться за мной до победного конца. Ветер, почувствовав меня, обрадовался встрече, растрепал волосы, потерся о щеку ласковым котенком. Я расставила руки в стороны, воздушные потоки заструились между пальцами. «Они меня чуть не убили!» — пожаловалась я и взмахнула руками. Колья, к которым были привязаны веревки, удерживающие шатер, задрожали и рванули вверх, выскочив из земли, как пробка из бутылки игристого. Купол шатра опал, накрывая собой всех, кто пришел поглазеть на бойню. Дар клубился во мне мощными потоками. Наверное, буря испытанных мной эмоций усилила его. Раньше у меня не получалось воздействовать на несколько предметов одновременно. Но испытывать судьбу я не спешила. Все же я не ворон. Он бы непременно принял бой и вышел победителем. А я всего лишь хрупкая девочка, единственным верным решением, для которой будет драпать так, чтобы аж пятки сверкали. Что я, конечно же, сразу и сделала. Оглянувшись, я увидела, что кое-кто уже вылез из-под брезента, а те, что успели выйти до обрушения шатра, практически настигали меня. «Неси меня, ветер!» — выкрикнула я и расставила руки, как крылья. Конечно, было бы здорово, если бы я полетела, как птица, но нет. Ветер просто придавал мне ускорение, дуя сильными порывами в спину. «Остановись!» — крикнули сзади. «Дерись, как мужик!» «На себя посмотрите! Толпой на одного! Очень по-мужски!» — огрызнулась я, оборачиваясь. К своему ужасу я заметила среди преследователей шмаулей. Эти, если догонят, точно превратят меня в фарш. А вообще странно, им ли не знать, что я честно выиграла бой? Сами же были на моем месте. Неужели хотят выслужиться перед зрителями, изловив меня? До леса, темнеющего впереди высокой грядой, было еще далеко. Если я буду двигаться в таком темпе, то быстро выдохнусь. Выносливости мне всегда не доставало. Нужно как-то избавиться от хвоста, а потом бежать в силу своих возможностей, не выплевывая легкие и не хватаясь за колющий бок. «Эй, кто там хотел подраться?» Я резко развернулась. Попутный шквальный ветер, помогавший мне спасаться от погони, по мановению руки сменил направление и теперь дул прямо в лица моих преследователей. Сила, которую я ощущала каждой клеточкой своего тела, будоражила и пьянила. Ветер, подвластный лишь моей воле, сносил моих противников. Бедолаги трепетали, как осенние листья. Мужчины довольно плотной комплекции едва держались на ногах, шатались и валились, как снопы. Хилые же, как перекати-поле, покатились к шатру. Только братья Шмауль стояли, словно вросшие в землю. Меня это расстроило, но я успокоила себя тем, что скорость у близнецов гораздо меньше моей, они меня не догонят уж точно. Прорядив толпу, я снова помчалась вперед. Через некоторое время краем глаза уловила странное движение. Что-то, свистнув, пронеслось прямо рядом с ухом. Я опасливо оглянулась. Позади, вместе с братьями, стояла девушка в откровенной одежде, одна из тех, что записывали ставки. Она смотрела прямо на меня. Ее руки были выставлены ладонями вперед, а с кончиков пальцев слетало что-то, напоминающее крупные осколки стекла. «Матерь богиня! Что это вообще такое?» «Девка явно одаренная, но о таком даре я раньше не слышала». Взмахнув рукой, я направила поток ветра в ее сторону, чтобы отбить атаку. Но нет, осколки не обратились против своей хозяйки, не осыпались на траву. Они все так же летели прямо на меня, лишь слегка изменив траекторию. «Вот же гадство!» — выругалась я и бросилась на утек, петляя, как заяц. Неровный рельеф, который лишь недавно мешал мне двигаться быстрее, теперь мог сыграть мне на пользу. Если повезет, спрячусь за кочкой или нырну в канавку. Через мгновение плечо пронзила боль. «Да что же это такое?» Я спряталась за бугорок не слишком большой, но способный скрыть меня, и только потом осмотрела руку. По рукаву растекалась кровь, а в плече торчал осколок. Шипя, я прикоснулась к нему, он был очень холодный. На кончиках пальцев сверкали капельки воды. «Значит, это не стекло. Лед. Девка, оказывается, ледяной маг. И дар у нее весьма неплох. Такие ледяные осколки — прекрасная альтернатива оружию. Она с легкостью изрешетит меня, а ведь мне даже нечего ей противопоставить». Я попробовала вытащить осколок. Куда там? Он вошел слишком глубоко, и мне толком не за что было ухватиться, чтобы выдрать его. Одно радовало, что это лед, а лед имеет свойство таять. Интересно, она может швыряться льдом в режиме нон-стоп, или у ее возможностей все-таки есть какой-то предел? Это был сложный вопрос. Я мало что знала об одаренных и особенностях использования силы. Я и о себе ничего толком не знала. Звала ветер, и он всегда откликался. Но я никогда не прибегала к его услугам в течение продолжительного времени. Если ее ресурс неисчерпаем, тогда мне придется плохо. Я просто не успею скрыться в лесу. Ведь пока я отсиживаюсь, мои преследователи не стоят на месте. Надо избавиться от этой девчонки. А от братьев Шмауль я убегу. На легкоатлетов они не тянут. Они тяжелые, а я как былинка, которую стремглав несет ветер. Вынырнув на миг из-за своего укрытия, я запустила в свою противницу струю воздуха. Но с ней ничего не произошло, хотя, если судить по ее комплекции, она должна была отлететь назад. Я удивленно захлопала глазами. Тут мужиков сносило и кружило, как сухие листья, а она стоит и хоть бы хны. Краем сознания я отметила, как напряжены братья Шмауль, как покраснели от натуги их откормленные лица. И тут меня осенила догадка. Девица ни при чем. Это Шмаули каким-то образом способны изменять гравитацию. Мои мысли были прерваны потоком ледяных осколков, полетевших в мою сторону. Едва успела пригнуться. Вот и что мне делать? У меня и дротиков не осталось. Все извела на чудовище на арене. И забрать их мне никто не дал. Хотя я же покупала перчатку с арбалетом и еще какую-то ерунду сегодня в лавке. Сняв с плеча сумку, я стала судорожно рыться в поисках перчатки. Быстро отыскать ее мешал плащ, уложенный сверху. Пришлось тратить драгоценное время, вытаскивая его. Шмаули и девка, видя, что я давно не высовываюсь, приободрились и теперь неумолимо приближались. Достав перчатку, я на секунду задумалась. В голову пришла одна гениальная идея. Если я окуну болты для арбалета в берберийский перец, то при удачном попадании девушка потеряет концентрацию. Перец жжется неимоверно сильно. Я читала в книгах, что боль сравнима с горением в огне. А еще торговец говорил, что если перец попадет в глаза, то возникнет временная слепота. Смачно плюнув на болт, я опустила его во флакончик с молотым перцем. При этом старательно зажмурилась, боясь, что мой план может выйти боком и для меня. Потом зарядила арбалет, надеюсь, правильно. Я так и не успела разобраться в его конструкции, а то, что торговец рассказывал, слушала вполуха. Помню только, что дальность стрельбы у этого арбалета не очень большая, всего 10 метров. Страшно, как же страшно подпускать их так близко. А если выстрелить не получится? Если механизм заклинит? Если промажу? Была не была. Лови мой ответ, гадина! Я подскочила с места и, прицелившись, нажала на потайную кнопку. Болт просвистел в воздухе и пробил кисть магички, которая как раз подняла руку для ледяной атаки. Девушка взвыла от боли и схватилась за поврежденную руку. Я чуть не заплясала от радости на месте. Все-таки я не такая уж и косая. Тренировки на меткость не прошли зря, хоть дядюшка отзывался о них скептически. Однако радость моя была преждевременна. Братья Шмауль не стали помогать своей боевой подруге, а как два бешеных носорога понеслись на меня. Вот же гадство! Земля дрожала и шла трещинами от их тяжелых шагов. Я тоже дрожала. Едва ли не в последний миг я нырнула в укрытие и щедро сыпанула берберийского перца на ладони, а потом резко распрямилась и послала парням горячий пламенный воздушный поцелуй. Ветерок весело подхватил с моей ладони красное облачко и швырнул его в лица озадаченных шмаулей. Они взревели, будто их смертельно ранили, и стали размахивать руками, как мельницы в безуспешной попытке меня поймать. Я же резво подхватила плащ и сумку с земли и была такова. Только очутившись в лесной чаще, я выдохнула. Лес теней, которым меня пугали в детстве, казался совсем безобидным по сравнению с тем, что мне пришлось пережить. Какое-то время я лежала под раскидистым кустом и дрожала крупной дрожью. По щекам, помимо моей воли, текли слезы. Я все еще не могла поверить, что смогла сбежать. Болело все — и ноги, и правый бок, и раненое плечо, и обожженная ладонь. Но это казалось теперь такой мелочью, если подумать о том, какой судьбы я избежала. А ведь, сидя в уютном дядюшкином поместье, я думала, что меня ждут опасные и веселые приключения. Опасности мне с головой хватило, а вот веселья почему-то не ощущаю. Напротив, хочется обхватить себя руками и реветь во весь голос. Что-то я совсем раскисла, а ведь это всего лишь маленькая ступенька на пути героя. Герой! Я расхохоталась, но не от души, а от безысходности. Но назад не повернешь. Милые горожане там ждут, не дождутся, чтобы прибить меня. Теперь мне одна дорога — в академию. Только бы добраться туда побыстрее и без приключений. Довольно, наприключалась уже. Я заставила себя сесть и осмотрела руку. Как я и предполагала, кусок льда, ранивший меня, растаял. Лед сузил кровеносные сосуды, и кровь быстро остановилась. Вот такой недостаток у ледяного оружия. Конечно, если бы одаренной удалось меня изрешетить, то это свойство льда никак не помешало бы мне отправиться к праотцам. Оторвав кусок от рубахи, я, как сумела, перевязала руку. Так хотя бы рана не засорится. Благодаря тому, что я во время боя вымазалась в слизи булавочного дракона, я могла идти по лесу, не боясь, что кто-нибудь захочет мной полакомиться. Его вонь перебивала мой природный запах и запах крови, щедро пропитавший рукав рубахи. Однако со временем смрад слизи выветрится, и я буду совсем беззащитна перед чудовищами, обитающими в этом лесу. Поэтому нельзя засиживаться. Нужно подниматься и активно шевелить булками куда-нибудь. По идее, мне нужно двигаться в самую чащу леса, по крайней мере, если верить карте. Я поднялась на ноги и пошла вперед. То и дело я останавливалась, увидев какое-нибудь полезное растение. Например, я нашла плесковец обыкновенный. Он отлично помогает заживлять раны. Конечно, я сорвала его и запихнула в сумку. Мимо цветка ночной женщины я тоже не смогла пройти. Он невзрачен и лишен аромата, но его пыльца на некоторые виды животных действует как сильнейший афродизиак. У пыльцы есть чудесное свойство имитировать запах самки во время гона. Причем любому самцу будет чудиться запах самки именно его вида. Потрется зверь об бутон носом, пойдет дальше, потрется о другой цветок. Таким образом это чудесное растение размножается. Я сорвала цветок, определенно мне он пригодится. Вдруг придется охмурить кого-нибудь. А я скорее поверю в силу цветка, чем в собственную привлекательность. Нет, я, несомненно, хороша собой, но что-то мне подсказывало, что мужчинам нравятся такие же манницы, как Мири. А вот это маленькое растение, волчья головка, вызывает приступы чихания. Это не лес, а целая кладовая зельевара. У куста с крупными синими ягодами я тоже остановилась. Либо это знаменитый вороний глаз, одна единственная ягодка которого может вызвать сильнейшее отравление, либо синий дурман, который вызывает неконтролируемое чувство веселья. И одно и другое свойство очень полезно. Все зависит от ситуации, в которой их можно применить. А то может получиться так. Врагов убить не убило, зато насмешило. Можно, конечно, уточнить, что это за растение, найдя его в справочнике, болтающемся в сумке. Но на это у меня пока нет времени. Разберусь потом, когда найду себе безопасное место для ночлега. В общем, ягодок я тоже нарвала. Пригодятся. Они плотные и недозрелые, авось в сумке не подавятся. Довольная своими ценными находками, я двинулась дальше. Все эти растения в долине – большая редкость, зато в лесу теней попадаются буквально на каждом шагу. Может, слухи об опасности леса сильно преувеличены теми, кто эти растения собирает и продает. Как постарею, можно будет открыть свою лавку с целебными растениями, и если не помру к тому моменту. События последних двух дней моей жизни намекают, что могу и не дожить до преклонных лет. А ведь я еще даже охотницей не стала. В стороне хрустнула ветка. Резкий звук заставил меня напрячься и обратиться вслух. Я замерла на месте, вглядываясь в кусты. Между зеленой листвой мелькнуло что-то ядовито-желтое в коричневую крапинку. Я забыла, как дышать, наблюдая, как в паре метров от меня медленно ползет императорский питон. Он очень опасен. Может проглотить целиком корову, а меня сожрет и не подавится. Что я еще знаю про питонов? Я лихорадочно перебирала в голове информацию, пока не вспомнила, что брачный период у питонов длится до конца лета. А в это время они на голодной диете, чтобы не валяться в кустах кверху брюхом, лениво переваривая пищу, а активно покорять сердца себе подобных змеюк. Я выдохнула с облегчением, но шевелиться не спешила. Кто знает, может, именно этот питон решил, что семейная жизнь не для него, и лучше вкусно пожрать, чем спутаться с какой-нибудь гадиной. И только когда питон махнул на прощание кончиком хвоста, я поспешила дальше. Лесу не было ни конца, ни краю, под ложечкой сосало от голода. Воду я почти всю выпила. Ноги гудели от усталости. Подумав, что лучше отдохнуть сейчас, чем рухнуть потом без сил, я отыскала подходящее местечко. Огромная ель с густыми зелеными лапами, склоняющимися до самой земли, идеально скроет меня от посторонних глаз. Я проверила укрытие на безопасность. Не обнаружив под елью никакой живности, я забралась туда и, опершись спиной о толстый ствол, блаженно вытянула ноги. Всего на пару секунд прикрыла глаза и задремала. Внезапно в беспокойный поверхностный сон проникли посторонние звуки. Шелест листвы, хруст веток под ногами, мужские голоса. Я вздрогнула, просыпаясь. Сон как рукой сняла, а голоса остались. Более того, они стали слышны отчетливей. «Далеко не убежит, к ночи нагоним!» «Пан Джарабас сказал без мальчишки не возвращаться, народ злится!» «Пусть порадуется, глядя, как этого наглеца раздерут звери!» «Веришь, нет, следопыт, я бы и сам его разорвал после того, что он сделал с Зизи и нами, мелкий ушлепок!» Я осторожно раздвинула еловые ветки и в образовавшуюся щель увидела три удаляющиеся фигуры. Двое из мужчин мне были уже знакомы, два брата-акробата, третьего я видела впервые. Он был одет в серые невзрачные штаны и куртку, а на его мелкую, как у хорька, головку была напялена нелепая широкополая шляпа. Вдруг тот, кого назвали следопытом, резко остановился. Братья Шмауль последовали его примеру. «Мальчишка здесь был, причем совсем недавно», — услышала я неприятный, леденящий душу голос. Следопыт покрутился на месте, щуря и без того узкие глаза. Ноздри его раздувались, будто он собирался учуять меня по запаху. Я сжалась в комок, чувствуя приближение неизбежного. Сердце заколотилось в груди от нахлынувшего лавиной страха. «Он там!» Кривая улыбка исказила и без того жуткие черты лица, и костлявый, скрюченный палец указал прямо на меня.